Знаете, в последнее время мне приходится довольно часто слышать фразу от верующих людей, то есть даже не фразу, а сожаление такое, о том, что их отношения с Богом охладели. Люди говорят, я уже не выстраиваю своих отношений с Богом, я там осуетился, у меня полно дел прибавилось. Или я больше не провожу времени с Богом, такую фразу приходится. Слушайте, я, как правило, спрашиваю, обычно спрашиваю, что ты имеешь в виду под этим, твои отношения с Богом охладели, что ты имеешь в виду. И в последнее время мне приходится уже спрашивать, наверное, из-за вежливости, потому что этот ответ очень похож у всех, практически об одном. Люди жалуются на отсутствие времени, когда в тишине они могли бы почитать Библию и помолиться. Кто-то называет это тихое время, кто-то это называет время с Богом или тихое время с Богом, да. Кто-то на современный манер на английский называет это devotion. У меня devotion, время с Богом. Кто-то тайные комнаты называет это. Тайные комнаты, то есть время, когда уединяешься, молишься и общаешься с Богом. Такие фразы часто можно услышать от современных христиан, но я думаю, что верующие времен апостолов вообще бы не поняли, о чем идет речь. О каких таких отношениях с Богом мы говорим сегодня? Члены ветхозаветной церкви в большинстве своем были из евреев, по крайней мере, в первом веке. И у них было свое представление и мировоззрение касательно их отношений с Богом, которое они пытались также прививать и верующим из язычников. Первое, самое важное. Состоишь ли ты в завете с Богом? Вот что их волновало. Состоит ли человек в завете с Богом? Является ли он Божьим человеком, да? Или частью Божьего народа. И второе, любишь ли ты Бога? Сам Иисус подтвердил это, сказав, что весь закон, все пророки, вся Библия, она в этих двух заповедях. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и возлюби ближнего. И любовь для них к Богу воспринималась как послушание Богу. Нужно признать, что за последний век в церковь проникло так много новизны, что некоторые из них просто, вот, знаете, нисколько не помогают, а скорее запутывают и даже уводят нас от Бога. Происходит какая-то повсеместная замена настоящего, реального, на кем-то нарисованную бутафорию. Современные верующие, христиане с улыбкой могут произнести фразу типа «Бог мой лучший друг». Или «Меня интересуют отношения с Богом, а не религия». Под понятием «первая любовь к Богу» многие говорят о своих чувствах, о том, что они чувствовали. Здоровое отношение с Богом подразумевает для многих хорошее настроение просто, или успех, или эмоциональные переживания какие-то, или чудеса, или еще что-то такое. Это здоровое отношение, как бы. Но есть ли в этом во всем библейское основание? Ведь многие используют Библию, чтобы подкрепить свою практику какую-то, или свои доктрины, или свое учение, но зачастую смысл текста коверкается. И вот вам пример. Можете открыть Евангелие от Матфея, 6 главу. С 5 стиха давайте прочтем отрывок. Иисус учит здесь о том, как надо молиться. Давайте посмотрим 5 стих 6 главы Матфея. «Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Вот многие как раз ссылаются на этот отрывок, говоря, что Иисус учит здесь о том, что нужно проводить тихое время с Богом в тайной комнате. Но действительно ли об этом отрывок вообще? Иисус учит о мотивах, о том, что мы делаем, почему мы делаем, для кого мы что-то делаем. До этого он, вот начало 6 главы, он говорит о милостыне, чтобы мы не творили милостыню на показ, чтобы получить похвалу от людей. Здесь он продолжает ту же самую тему. Он говорит, чтобы мы не молились на показ, чтобы показаться перед людьми особо духовными. Он даже как бы вот, ну, называет некоторых людей лицемерами, которые молятся. И посмотрите, вот евреи времен Иисуса, они делали то, что Иисус здесь говорит. Они останавливаются. Он говорит, не будьте как вот эти люди. Они действительно существовали, такие люди. Смотрите, что они делали. Вот пятый стих, если вчитаться, да, в чем их лицемерие было. Они в синагогах, то есть в публичных местах, и на углах улиц останавливались. Вот, вот углы улиц. Вот, да, две улицы, они пересекаются, идут. Вот они вставали в середине, чтобы их с четырех сторон было видно. Во время молитвы, Судя по всему, они засекали как-то время, что вот когда начиналось время молитвы, а у евреев оно было, знаете, вот как у некоторых мусульман сейчас, конкретное время. Где бы ты ни был, останавливаешься, коврик, начинаешь молиться. Вот евреи тоже, вот они останавливались и начинали молиться. Но они делали это специально, так, чтобы их увидели и сказали, о, это человек Божий, вот смотрите, он почитает Бога, он молится и так далее, и так далее. Иисус, видя сердце здесь этих людей, он говорит, это лицемерие. Они это делают для того, чтобы показаться перед людьми. И вот это он как раз такую практику он осуждает. Он говорит, слушайте, молитва не для этого, не для того, чтобы показаться перед людьми. Иисус предостерегает в этом отрывке от лицемерия, а не учит о том, как правильно молиться или уж тем более строить отношения с Богом. И ни Иисус, ни апостолы не учили ни о какой тайной комнате. Они учили о верности Богу, они учили о любви к Нему в послушании, они учили о милосердии, о прощении, о Царстве Божьем. Не стоит попадаться на обман, что у тех, кто проводит так называемое время с Богом, у них есть отношения с Богом, а у вас нет, потому что вы этого времени не проводите. Это неправда. Отношения с Богом есть у каждого из нас, они просто разные. Они могут быть не похожими друг на друга. Кто-то боится Бога и проявляет это на деле. Кто-то, может быть, не боится Бога. Кто-то старается ему угождать, кто-то, может быть, нет. Кто-то, у кого-то получается, у кого-то, может, не получается. Кто-то подчиняет себя Божьей воле, смиряет себя. Кто-то не хочет, может быть, смирять себя. У каждого из нас есть какие-то уже отношения с Богом. Все выяснится в конце, когда сам Бог скажет, что Он думает о каждом из нас. Вот это будет интересно. Не что мы говорим о Боге, а что Бог скажет о нас. Кому-то Он, может быть, скажет, как Давиду, этот человек по сердцу. Этот человек мне по сердцу. Кому-то, может быть, Он скажет, друг. Он скажет, друг, да, вот как Аврааму. Авраам, друг Божий. Кому-то, может быть, Он скажет, добрый верный раб, хорошо служил мне, войди в радость господина своего. Кому-то повезет меньше, потому что Писание говорит, что кому-то он скажет ленивый раб и лукавый раб. Или еще хуже, кому-то он скажет, отойди от меня, всякий любящий, делающий беззаконие, я никогда не знал тебя. Вот вам как бы и все отношения. Мне говорят, но Бог ведь личность, с Ним ведь... Значит, можно выстраивать какие-то отношения. Да, он личность, но он божественная личность, он не такая, как мы с вами. Давайте посмотрим, что апостол Павел пишет о Боге. Какой он? Этот текст находится в 1 Тимофея 6 главе 16 стихе. Он пишет о Боге: «Царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». Кто сравнится с ним? Царь царствующих, Господь господствующих, имеющий бессмертие, обитает в неприступном свете, никто из людей его не видел и видеть не может. Ему честь, его царство вовеки. Кто из нас может себя поставить рядом с ним? Здесь, в нашем мире, я могу строить отношения с другими людьми. Ну, как строятся отношения? Наверное, мы общаемся, да, то есть мы можем пригласить к себе домой, пообщаться, причем двухсторонне пообщаться, задавать друг другу вопросы, отвечать, что-то, смотреть в лицо человеку. Вот я общаюсь с кем-то, выстраиваю с кем-то отношения, я могу смотреть в лицо, я могу видеть реакцию человека, я могу обсуждать что-то, дискутировать, шутить или там выслушивать человека, его историю. А как строятся отношения с Богом? Как насчет Бога? Неужели Он такой же, как и мы с вами, и с Ним нужно строить такие же отношения, как мы строим здесь отношения друг с другом? Я могу годами молиться, то есть разговаривать с Ним, общаться с Ним, годами молиться и просить Его о чем-то, и не получать ответа. То есть не слышать ничего в ответ. Просто тишину. Я могу поклоняться Ему и не чувствовать Его присутствия. Но я все же поклоняюсь Ему. Я познаю Его, опять же, при помощи Его же Духа, которого я не вижу. Но во мне, вот, как я надеюсь, у вас есть что-то, вот, что тянет меня к Нему, что желает Его. Хотя Бог не перестает быть лично для меня загадкой и великой тайной. Наши отношения с Богом не могут быть такими же, как отношения с людьми. Это просто мысль сегодняшнего изучения. Наши отношения с Богом не могут быть такими же, как отношения с людьми. Не нужно сравнивать их с нашими отношениями с людьми. Они никогда, наверное, не смогут быть такими. Потому что Бог не такой, как мы. Скажите, ну, понятно, но Иисус ведь человек. Мне это говорили. Иисус ведь человек. С Иисусом ведь можно строить отношения, как с человеком, может, человек. Да, но Он на небе. Если кто забыл, Он сам своим ученикам сказал, что вы будете и поститься там, и скорбеть будете, потому что я ухожу. Меня здесь не будет, я буду с Отцом на небе. Я дам вам Духа Святого, Он будет утешать вас, будет учить вас. Но кто из вас видит Духа Святого? И Дух Святой, конечно же, не человек. Он исполняет функцию, некоторые функции Иисуса Христа на земле здесь, но выступает от Его имени, можно сказать так. Но Он же не человек. И ни о каком выстраивании отношений с Ним, со Святым Духом, да, в Библии тоже речи нигде не идет. Святой Дух выступает в роли учителя, утешителя, а порой даже и силы, просто силы. Тот, кто дает силу на служение, на благовестие, на какое-то чудо может произойти по молитве. То есть Он действует. И Ему не стоит приписывать человеческие качества друга. В этом просто нет благоговения. Вы знаете, что понебратство к Богу со стороны многих христиан, особенно протестантов, отпугивает очень многих людей, отталкивает их от веры. Евреев больше всего. Евреи поражены просто, насколько вот мы, как протестанты, можем легкомысленно говорить о Боге. То есть для них из наших уст вот не идет благоговение перед Богом. Мы не говорим о Боге с благоговением, как они. Они порой боятся просто даже назвать Его имя. Настолько Он страшен для них и велик. Я думаю, что понебратство по отношению к Богу, оно кого угодно может на самом деле или увести от Бога, или оттолкнуть вообще от веры, или привести в ложную веру о том, какой Бог. Бог такой же, как ты и так далее. Нет, мы читая Библию, мы видим, что Бог не такой, как мы. Малахия, 1 глава, 6 стих. Написаны следующие слова. Бог говорит через пророка. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение передо мной, говорит Господь Саваоф?» Саваоф значит Бог сил небесных. Интересно, что в этой же книге, чуть позже, в 3 главе, есть такие слова. Бог говорит там. «Я Господь, я не изменяюсь». Вот если Бог неизменен, то это слово, Его слово, оно тоже неизменно ведь, да? Если Бог неизменен, значит, Его слово тоже неизменно. Если Бог сказал, что Он ожидает от нас почтения и благоговения, или мы скажем, что Он ожидал это от Израиля, а мы можем как по-небратски к Нему относиться, легкомысленно, я так не думаю. Кто в наше время начинает заменять Божье Слово какими-то новыми откровениями? О чувствительном и ранимом Боге, который умирает просто от нехватки общения с нами. Читая Библию, я вижу другого Бога. Я вижу самодостаточного Бога. Святого Бога. То есть святой, значит, не такой, как мы. Он без греха. Я вижу судью, который имеет власть над вечной участью любого из нас. Я вижу Бога милосердного, который не желает погибели. Человек, но сделал все, чтобы у нас был шанс быть восстановленными, быть спасенными от вечного осуждения. Если кому-то хочется иметь отношение с Богом, приобрести эти отношения на самом деле не так сложно. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, как люди входили в завет, ветхозаветное время. Мы говорим сейчас о Новом Завете. Вот апостол Петр проповедует Евангелие, и когда его спрашивают, что нам делать, чтобы стать частью вот этого Нового Завета, Духовного Завета, он говорит практически три вещи сделать. Говорит, покайтесь, да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. То есть покаяние в своих грехах. Вы помните, что перед тем, как Христос пришел, был Иоанн Креститель, который проповедовал как раз покаяние. Он говорит, что человеку, чтобы войти в Новый Завет с Богом, первое, что необходимо, это признать свою полную зависимость от Бога, как Спасителя. Он должен признать, что он грешен, и что он ни по каким стандартам не соответствует Божьей праведности, Божьей святости. Покаяние, второе крещение во имя Иисуса Христа для прощения грехов здесь написано. Чтобы войти в завет с Богом, необходимо принять крещение. Все вы, крестившиеся в Иисуса Христа, говорит апостол Павел, послание к Римлянам, в смерть его крестились, вы погребли с ним крещением. То есть грехи должны наши быть похоронены вместе со Христом, и это происходит в момент крещения. И дальше Дух Святой, получить Духа Святого, мы много об этом говорили, о том, что Дух Святой служит как печать, как залог, скажем так, нашего спасения. А также Дух Святой дает и разумение о Боге, и дает силу для прославления Христа, и просто творит в нас новую природу, делает нас частью как раз Нового Завета. То есть, чтобы вступить в Завет, необходимо первое, вот это покаяться, креститься и получить Духа Святого. Но даже в ветхозаветное время понимали, что недостаточно просто вступить в Завет с Богом. И апостол Павел сказал, даже не всякий тот иудей, кто по крови просто иудей, кто попал как бы в это все естественным образом. Очень важно любить Бога. То есть второе, возлюбите Бога. И эти слова были понятны и древним, и верующим в Новом Завете. Любить Бога, значит быть послушным ему и стремиться ему угодить. Иоанн написал, первое послание Иоанна, 5 глава, 3 стих, «Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Неважно, сколько вы времени проводите в молитве или чтении Библии, важно, выстраиваете ли вы свою жизнь по Божьему Слову. Является ли угождение Богу для вас чем-то важным или чем-то приоритетным? Знаете, я недавно заметил очень интересную вещь, разницу между двумя царями в Израиле, между первым царем и вторым царем в Израиле. Напомните мне, как звали первого царя? Саул. Второго? Давид. Молодцы. Так вот, интересная вещь. Саул внешне поступал лучше, чем Давид. Он не был прелюбодеем. Если помните, в чем согрешил Давид, да? Саулу нельзя было упрекнуть вот в таком грехе. Он не был прелюбодеем, он не подставлял своего друга на смерть и не спал с его женой. Он не хранил в секрете свой грех без исповедания, как это делал Давид почти целый год. Жил во лжи там и так далее. У него не было таких грехов явных, да? И тем не менее Бог его отверг. А предпочел ему Давида. Почему? Я считаю, что один из ответов здесь, Деяния апостолов, 13 глава, 22 стих. «Отринув его, то есть Бог, отринув его, Саула, первого царя, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои». Бог отринул Саула из-за его постоянного непослушания и недоверия Богу. Бог ему говорил что-то сделать, что-то одно сделать, он делал совершенно все по-другому. И он не мог исполнять хотение Бога, поэтому стал бесполезным для Бога. И Бог отверг его, и даже Дух Святой, написано, отошел от него. Давид же был вполне уязвимым и ранимым. И можно даже сказать грешным. Или нельзя так сказать. Можно, конечно, да, то есть он был виновен в прелюбодеянии, в убийстве. И все же у него было, у Давида было желание исполнять Божьи хотения. И согласно Писанию, он эти хотения все исполнил. Его любовь к Богу выражалась в его послушании и желании исполнить Божью волю. Так что не переживайте, если ваша жизнь не выглядит идеальной. Вот внешне жизнь Саула выглядела идеальной. Но его сердце было далеко от Бога. А Давид, он был вполне уязвимый. Даже в него камни кидали. Помните, там один человек просто очень злой на него был. Кидал камни в Давида, проклинал его. А порой было за что. Но тем не менее, в нем было какое-то желание такое быть полезным Богу. Быть человеком, которого Бог использует. Прославлять Бога. Поступать как-то порой со смирением. Как он поступал по отношению к Саулу, вообще меня поражает, честно говоря. Есть Божья благодать, данная нам как раз для помощи в нашей немощи. Но у нас есть абсолютно все, я уверен, чтобы, как Давид, исполнять Божие желания в своей жизни. И именно о таких отношениях с Богом в Библии действительно идет речь. Важно не сколько времени вы проводите в так называемой тишине с Богом, а как вы живете и поступаете каждый день. И как вы исполняете волю Божию, послушны ли вы Ему. Значит ли, что ваше тихое время с Богом не важно? Вот как раз об этом я не говорю, что это что-то, что не важно совсем. Разумеется, для вас это может быть очень даже важно. Важно проводить время чтения Библии, в размышлении над Библией. Библия неоднократно сама благословляет человека, который размышляет над Божьим Словом. В Евангелиях мы видим, как Иисус уединялся для того, чтобы помолиться. Уединение вообще необходимая, наверное, часть нашей духовной жизни. Но уединение необходимо нам на время. На время молитвы, на время осмысления чего-то, на время отдыха, может быть, восстановления сил. Но это не что-то, что может быть по расписанию. Не нужно ставить знак равенства между тихим временем в молитве или чтении Библии и отношениями с Богом. Это не одно и то же. Отношения с Богом строятся совсем не на этом. Вы можете иметь сколько угодно тихого времени и не иметь никаких отношений с Богом вообще. Отношения с Богом появляются в момент уверования, покаяния, и позже они просто продолжаются всю нашу жизнь. Каким будут эти отношения? То есть в этом наш выбор уже, как мы будем поступать. И не думайте, пожалуйста, что если у вас нет определенного времени для чтения Библии, то у вас плохие отношения с Богом. Вы просто не проводите этого тихого времени. Но это не значит, что вы не любите Бога. И не полагайтесь, пожалуйста, на чувства. Если вы раньше проводили такое тихое время, да, а сейчас у вас нет на это время, я могу предположить, что вас гнетет чувство вины. Потому что вот люди, которые, с кем я разговариваю, с чего я начал сегодня разговор, проповедь сегодняшнюю, как раз жалуются на то, что вот раньше у меня было это время, а сейчас его нет. Я чувствую себя очень плохо, как будто мои отношения охладели. Чувство. Возникает какое-то чувство вины такое. И эти чувства вины, может быть, еще добавляют те, кто трубит о том, как важно проводить время с Богом каждый день. Но чувство вины вам совсем не поможет. Просто сейчас у вас прибавилось проблем, прибавилось, может быть, трудностей. Вы стали больше уставать. Но это не значит, что ваши отношения с Богом охладели. Потому что вы уже состоите в нем, с Ним в завете. Вы, может быть, по-прежнему не любите грех и признаете свои зависимости, и каетесь перед Богом. И вам нужна милость Божия. Вы познаете его, вступая во что-то, может быть, неизведанное, что-то новое, что-то сложное, что-то болезненное. Но вы все равно познаете его. Может, в это в трудное время вы познаете его как помощника в ваших проблемах. Вот так его познавал Давид. В Псалме 53, в 6 стихе написано слово Давида. И причем он пишет это в момент угроз, восстания на него. Он пишет такие вещи. «Вот Бог помощник мой». Господь подкрепляет душу мою. Вот такое откровение у него было в трудное время в жизни. Наша жизнь, она наполнена ведь, да? Она не пуста. В ней много всего есть. Есть время и для работы, и для домашних обязанностей, и заботы, и о детях заботы, и о пожилых, может быть, о родителях своих забот. Время с семьей, время с друзьями, время служения, время поклонения Богу в церкви. Не стоит лелеять чувство вины, что у вас не хватает времени на тихое время с Богом. Я сказал такую фразу, когда недавно один верующий пожаловался мне на то, что не хватает вот этого тихого времени, потому что жизнь стала очень громкой. Я сказал, ну что ж, придется тебе учиться проводить громкое время с Богом. Я решил так это поехидничать, шутить. Игра слов, да? У меня нет времени, у меня нет тихого времени с Богом. Я говорю, проводи громкое время с Богом. Порой нужно научиться проводить это громкое время, молиться, когда ты не можешь уединиться, допустим. Ну, негде уединиться, или времени нет, или вообще просто нет возможности даже куда-то уйти и помолиться. Приходится учиться молиться сразу в этой же ситуации. Спрашивать Бога, допустим, совета, когда ты растерян, а решение надо сейчас принимать уже. С тебя спрашивают, что делать, и ты не знаешь. И приходится как Неемия. Знаете, когда он встретился с царем, и царь сказал ему, там, задал вопрос, что ты хочешь и так далее. То есть ему нужно моментально, и написано, и я помолился и сказал царю. Я не думаю, что он сказал, царь, погоди, я сейчас отойду, там, помолился Богу или еще что-то. Я думаю, моментально сам в себе помолился. Эта молитва была, может быть, 2 секунды, я не знаю. Потому что это было очень неприлично перед царем стоять и не отвечать ему на вопросы. Я всегда помню это для того, чтобы, ну, себя как-то воодушевить, что иногда нету времени для молитвы, но приходится молиться моментально для того, чтобы пришла мудрость от Бога, проявить свою зависимость, свою веру в Бога в этот момент. Божий вид Духа, он всегда рядом, он вокруг нас. Мы можем рассчитывать на его помощь, на его поддержку. Давайте теперь откроем пророка Исаию, 40 главу. Почитаем один из самых моих любимых отрывков во всей Библии, признаюсь вам. Открыли, да? 40 глава Исаия. С 12 стиха мы будем читать. Кто исчерпал воды, имеется в виду все воды, которые есть на земле? Реки, океаны, моря, ручейки. Вот сколько воды есть, кто исчерпал эти воды горстью своей? Кто пядью измерил небеса? Вы знаете, что даже у небес есть своя мера. У воды есть своя мера, вот сколько воды. И Бог знает, сколько воды на земле. И Бог определил меру также вот небесам, вместил в меру прах земли. Даже он знает даже, сколько земли находится здесь, на нашей планете. Сколько песчинок. И взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы. Бог знает, сколько весит одна гора или холм. Кто уразумел Дух Господа и был советником у него и учил его? С кем советуется он и кто вразумляет его и наставляет его на путь правды и учит его знанию и указывает ему путь мудрости? Вот народы, имеется в виду все народы, которые здесь на земле, как капли из ведра. Все народы, миллиарды людей, как капли для него из ведра. И считаются, как пылинка на весах. Вау! Пожалуйста, не говорите мне, что Бог такой же, как мы. Вот острова, как порошинку поднимает он. И Ливана, то есть там большие леса были в то время, по крайней мере. И Ливана недостаточно для жертвования огня и животных на нем, для всесожжения. Все народы перед ним как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога? Какое подобие найдете ему? Его могуществу нет предела. Ему нет подобного. Люди пытаются его изобразить, люди пытаются придумать Бога, но тщетно. 19 стих. Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. Кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает всех искусного художника, чтобы сделать идола, который бы стоял твердо. Но разве вы не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не разумели из основания земли? Он есть тот, кто восседает над кругом земли, живущий на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренится в земле ствол их, как только он дунул на них, и они высохли, и вихрь унес их, как солому. Кому же вы уподобите меня? С кем сравните, говорит святой? Любой образ Бога, который люди рисуют в своем разуме, приводит людей к идолопоклонству. Для чего люди делали этих идолов? Для того, чтобы представить себе, как выглядит Бог. И Бога это всегда возмущало. Потому что любой образ, который делает человек, он ложный. Помните, как Израиль, да, сделал тельца? Вылил тельца золотого и сказал, вот Бог твой, который вывел. Вот он такой. И Бог сказал, я не такой, сожгите это. Любой образ, который мы рисуем в своем разуме, должен быть отвергнут. Потому что Бог не такой. Многие смеются над Богом, считают, что он старик с палочкой. Почему? Потому что в некоторых церквях рисуют его, к сожалению, так. Рисуют старого человека, сидящего на троне. Но Бог не может вместиться в маленький грешный разум человека. Любой образ, в том числе образ человека, должен быть отвергнут. Сам Бог говорит, кому уподобите меня, с кем сравните? Нет ему подобного. Бог владычествует над всеми. Он сотворил небеса, здесь написано. Господствует над великими. 26 стих. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их, то есть имеется в виду звезды, планеты, кто выводит воинство их со счетом? Он всех их называет по имени, и он по множеству могуществу, великой силе у него ничто не выбывает. Это поразительно. Со счетом. То есть, другими словами, у Бога все звезды сочтены. Я думаю, что на Земле не существует таких цифр, которые мы могли бы сосчитать, звезды. А у Бога все звезды сочтены. Вы представляете, какой разум должен быть? И не просто сочтены. Смотрите его креативность тоже. Для каждой звезды, для каждой планеты у него есть свое имя. Да, текст об этом говорит. По имени. Всех их называет по имени. 26 стих. Вас не поражает это? Меня поражает. Посмотрите, как на ночное небо, когда вы увидите звезды все. И вспомните это место Писания. И воздайте славу Богу. Как велик Бог. 27 стих. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль, то есть Божий народ. Да? Путь мой сокрыт от Господа, дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Разум его неисследим. Почему мы говорим, что Бог нас оставил? Потому что мы чувствуем так. Почему мы чувствуем себя так, что Бог нас оставил? Потому что мы утомлены, мы устали. И именно в таком состоянии мы должны прийти к Богу и понадеяться на Него. Давайте читать дальше. Удивительные слова воодушевления и поддержки. 29 стих. Он дает утомленному силу. Изнемогшему дарует крепость. Если у него достаточно силы держать всю вселенную в порядке, у него достаточно силы, чтобы удержать нашу жизнь. 30 стих. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. Здесь описано состояние усталости человека. Утомление, второе – обессиливание, и третье – падение. То есть первое, когда вы просто устали идти. Представьте себе человека, который идет. Вы просто устали, утомились. Второе, когда у вас нет сил просто продолжать идти. А третье, совсем плохо, когда у вас нет сил уже даже стоять. Вы упали. Вы обессилели. Совершенно. Я не знаю, в каком состоянии усталости вы можете находиться сейчас. Но Божье Слово, оно дает надежду. 31 стих. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы. Побегут и не устанут. Пойдут и не утомятся. Обновление. Это именно то, что нужно. И Бог, Он не обещает изменить ситуацию или дать нам другие обстоятельства. Я знаю, что мы молимся, и зачастую нам хочется, чтобы Бог изменил обстоятельства жизни, вел бы нас в какую-то другую ситуацию, но мы оказались в какой-то ситуации, и мы молимся, и мы видим, что перемен нет. И Бог не обещает изменить ситуацию, но Он готов нам дать силу идти дальше. Это последняя и, на мой взгляд, довольно глубокая мысль на сегодня. Бог дает силу идти дальше. Потому что это именно то, что нам нужно. Сила идти дальше. И стоит довериться Ему и понадеяться на Него. Апостол Павел учит, что... Павел учит о том, что мы живем с вами тремя – верой, надеждой и любовью. И эти три сопровождают нас... И эти три мы не должны оставлять. И автор послания к евреям сравнивает надежду с якорем. Только этот якорь, надежда на Бога уходит, написано, в небо. странно, для меня лично странная картина, но в любом случае мы знаем, что якорь — это когда бросаешь вниз, чтобы он тебя удержал, да, когда течение, чтобы ты не отплыл. Но здесь автор послания к евреям говорит, что наша надежда на Бога, она как надежный якорь, который уходит за святой святых туда, вот куда-то в небеса уходит в святое место. И мы за него держимся. И это место намного надежнее, чем что-либо на земле. Надежда на Бога укрепляет. Надежда на Бога обновляет. Мы должны научиться жить не только верой или не только любовью, но научиться жить также надеждой на Бога. Потому что именно надежда укрепляет, согласно этому тексту, и надежда обновляет. Чтобы иметь отношение с Богом, необходимо держаться этих трех вещей. Вера, надежда и любовь. И не стоит путать это и перемешивать это с новыми учениями о какой-то мистической близости с Богом. Или какой-то интимности, знаете. Вот. А этот человек особенный, у него особенно интимные отношения с Богом. Не такие, как у всех. Пусть, как изъяснился апостол Петр в своем послании, чресла нашего ума всегда будут припоясаны. И припоясаны библейской истиной. Аминь.